Мне нужны сначала голоса людей благонамеренных, преданных пользе государыни. И это дело готовят наши враги в обвинение мое. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чем они кричат на площадях и будут кричать в кабинете. Помяните мое слово. Будто я, герцог Курляндии, богатый свыше моих потребностей доходами с моего государства и более всего милостями той, которой одно мое слово может доставить мне миллионы, будто я из корыстных видов защищаю правое дело. Вошел паж и доложил его светлости, что государыня опять велела просить его во дворец. «Скажи, сейчас буду», — отвечал сердцем герцог. «Не задерживаю ли вашу светлость?» — спросил Эстерман, привстав несколько на свою трость. «Успею еще. Наш разговор важнее. Видите ли теперь, мой почтеннейший граф, что губит меня? Внимание! Милости ко мне императрицы! Ее величество знает мою преданность к себе, к выгодам России. Она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчет ее болезни, будущности России. И коронованные главы такие же смертные. Что тогда? Я говорю с вами, как с другом. Мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук? Неужели теперь? Кто ж тверже и благоразумнее может? Здесь Остерман сощурил свои лисьи глазки. «Хо, разве с помощью моего умного друга, как вы? Впрочем, я и теперь уступил бы. Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требует, чтобы вы были тверды. Я пожертвовала бы собою. Я бросился бы, как второй Коклес, в пропасть, лишь бы спасти государство. Но знаю, что удаление мое будет гибелью его. Тогда ждите себе сейчас в канцлеры кого ж? Гуляку? Удальца? Возничего? Который проводит ночи в пировании с приятелями, перережается кучером и разъезжает по...» Берон плюнул с досадой. «Дерзкого на слова, на руку, который того и гляди готов во дворце затеять кулачный бой, лишь бы имел себе подобного. Поделает из государственного кабинета австерию трактир. И горе тому, кто носит только немецкое имя». За дверьми послышался крупный разговор. «Слышите? Его голос. Видите, граф, у меня в доме, во дворце, меня осаждают. Без докладу. Как это пахнет русским мужиком! И вот ваш будущий канцлер. Того и гляди, придет нас бить. Вашу руку, граф. Заодно действовать сильно, дружно. Не так ли? Вы, ваши друзья, или я еду в Курляндию?» Эти последние слова были произнесены почти шепотом, но твердо. Герцог указал на дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать: «Возитесь вы тогда с ним». Вице-канцлер, внимая разительным убеждениям Берона, сделал из руки щит над духом, чтобы лучше слышать. Поднимал изредка плечи, как бы сожалея, что не все слова слышать может. Однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет. В самом деле, говоривший за дверью кабинета был Волынский, но как он туда пришел и с кем крупно беседовал, надо знать наперед. Кабинет-министр, рассерженный неудачей своего послания к Мариорице и хлопотами по устроению праздника и ледяного дома, всходил на лестницу летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шел, считая звезды на потолке синей, и в своем созерцании толкнул Артемия Петровича. «Невежа!» — вскричал этот. «Не думает и извиняться? Видно, каков поп, таков и приход. Лицо Эйхлера побагровело от досады. Однако ж он не отвечал.